До Хэллоуина. Сентябрь. Глава 34. Кристиан. На пике удовольствия, один короткий выдох сквозь зубы, дрожь по телу, Вики падает на меня. Я обнимаю ее, потную, пристраиваю к себе на колени. Ей нравится быть сверху, я это заметил. А еще она подкладывает под меня пятки, хотя делает это, наверное, для меня. Что ж, пяточки мне как раз по вкусу, в этом я не оригинален. Но куда сильнее меня возбуждает кольцо у нее на пальце. Через минуту, когда мы оба отдышались, она слезает с меня и шлепает в ванную, а меня, усталого, но удовлетворенного, оставляет сидеть в любовном гнездышке. Это наш пятый перепихон. Первый был у меня в офисе, потом мы перебрались сюда, в мою квартиру. Вот что я узнал за это время о Вике, моей номер 7. Она не молчит во время секса, нет, совсем не молчит. Зато полностью стихает после того, когда кончит. Она как будто уходит в себя, в свои мысли, концентрируется на чем-то, сосредотачивается. Человек более мелочный, чем я, мог бы решить, что она думает о другом мужчине. Но это вряд ли, ведь я тот, кто ей нужен, я-то знаю. И это хорошо, потому что иначе мне пришлось бы посомневаться. Вики не из тех, кто раздает комплименты. Она не стонет в оргазме и после не рассказывает мне о том, какой я чудесный и насколько ей лучше со мной, чем с мужем. «А это что такое?» — кричит она из ванной. «Ой-ой, что я сделал не так? Неужели оставил на виду что-то такое, чего ей лучше не видеть?» Я вбегаю в ванную, даже не притворяясь, что взволнован. Вики держит в руке мою зубную щетку. «О», — говорю я, — «что это? Похоже на металл, только какой-то необычный. Титан. Ты чистишь зубы щеткой из титана?» И она обегает взглядом содержимое моего медицинского шкафчика. «У тебя тут ножницы для ногтей и триммер. А это что за штука?» «Это футляр, в нем зубная нить». Говорю я нерешительно, как будто меня самого смущает, что у меня есть зубная щетка из матированного черного титана с защитным антибактериальным покрытием на рукоятке, а также титановые маникюрные ножницы, триммер для подстригания волос в ноздрях и футляр для зубной нити. Все из титана. «Сколько же это стоило, Кристиан?» «Рыночная цена больше 8500 долларов». По крайней мере, так мне сказали потом, когда я узнавал. Но мне набор достался за даром. Подарок одной из моих жертв, номера 4, из Санта-Фе. Конечно, еще до того, как она узнала, что она жертва. Сначала я хотел его спрятать, но потом решил, пусть лучше Вики увидит пару вещиц, так незначительных, но первоклассных, и поймет, что для меня пользоваться предметами экстра-класса – привычное дело, несущественная мелочь. «Я серьезно?» – говорит она. «Наверное, не 1000». «Хорошее вложение денег», — говорю я. «Вещи качественные, прослужат долго. Их хватит на всю жизнь, а их цена после амортизации выйдет, конечно, высокой, но не умопомрачительной». Не знала, что кто-то амортизирует зубные щетки. Вики ставит щетку на место и прижимает ладони к моей голой груди. «Хорошо, наверное, быть таким богатым и таким умным». И она накрывает губами мой рот. Я чувствую ее улыбку. Она снова хочет меня. Но теперь в постели. Позже Вики задумчиво разглядывает мою квартиру. Только она не моя. Я снимаю жилье, но ни за что не признаюсь в этом Вики. Когда весной я вернулся в Чикаго, то решил, что покупать жилье неразумно. Я же знал, что ненадолго здесь. На руках у меня сейчас всего 1 000 000 долларов, и я хочу сохранить большую его часть в виде доступной налички. Сниму хорошую квартиру в приличном районе, решил я тогда, и даже если аренда будет стоить бешеных денег, то все равно ведь все скоро кончится. И все же моя квартира, хотя и красивая, не вопит о больших деньгах. В моей биографии сказано, что я заработал на вложениях 100 000 000, так что такое жилье на фоне этого может показаться недостаточно хорошим. Моя действующая отговорка состоит в том, что большую часть денег я продолжаю вкладывать в инвестиции, типа «подальше положишь, поближе возьмешь, я и твои деньги могу пристроить туда же, где мои».